Перед рассветом пошел снег, перемежающийся с дождем, а мы все ехали и ехали. Наконец Эван Гибсон неуверенно остановил своего пони, неловко приподнялся на стременах и огляделся, затем указал на холм, возвышающийся по левую руку. В такой темноте было невозможно подниматься наверх на лошадях. Мы спешились и, с трудом вытаскивая ноги из топкой грязи, повели их в поводу вдоль едва различимой тропы, вьющейся среди вереска и гранитных камней. На вершине холма мы остановились, чтобы перевести дух. Разведнелось, небо просветлело, но горизонт был затянут темными густыми облаками. Неизвестно откуда наползающие унылые серые сумерки сменили отступающую темноту ночи. Но теперь я, по крайней мере, могла разглядеть холодные ручейки, в которые проваливалась по щиколотку, и каменные завалы, на которых можно было подвернуть ногу. У подножия холма стоял небольшой загон для скота, и лепились 6 небольших домишек, хотя трудно было назвать домами эти грубо сколоченные строения, припавшие к стволам лиственниц. Соломенные крыши поднимались над землей лишь на несколько футов, из-под них проглядывали каменные стены. Около одной из халуп мы остановились. Эван, как будто не зная, что делать, взглянул на Джейми. Тот кивнул, мальчик быстро нагнулся и исчез под низкой кровлей. Я придвинулась к Джейми и положила свою руку на его. «Это дом Хью Мунро», — вполголоса сказал он. «Я привез его домой к жене. Парень пошел предупредить ее». Я переводила взгляд с темной низкой двери на ужасно обвислый сверток, завернутый в плед, который мужчины снимали с лошади. Я почувствовала, как дрогнула рука Джейми. На мгновение он закрыл глаза, и его губы зашевелились. Затем он шагнул вперед и подставил руки под тяжелый груз. Я глубоко вздохнула, убрала с лица волосы и вслед за Джейми шагнула под низкую притолоку. В доме было не так ужасно, как я опасалась, хотя и весьма убого. Вдова Хью Мунро была довольно спокойна. Опустив голову, она слушала слова соболезнования, которые произносил Джейми на мягком гэльском языке. По лицу ее ручьями текли слезы. Она повернулась было к пледу, укрывавшему тело, как будто хотела сдернуть его, но не решилась. Одна рука ее так и замерла на изгибе смертного савана, другой она прижимала к себе маленького ребенка. Около огня сбились кучу несколько ребятишек, пасынки Хью. В грубо сколоченной люльке возле очага лежал спеленутый младенец. Глядя на него, я почувствовала некоторое облегчение, по крайней мере, от Хью что-то осталось. Затем я обвела взглядом серые в тусклом свете лица детей, и в мою душу закрался ледяной страх. Как они выживут? Хью был их единственной опорой. Эван смелый и волевой мальчик, но ему не больше 14. Следующий по возрасту ребенок – девочка лет 12. Что с ними теперь будет? У женщины было усталое морщинистое лицо, зубов почти не осталось. Я вдруг с ужасом осознала, что она, по-видимому, очень ненамного старше меня. Женщина кивнула в сторону единственной кровати, и Джейми осторожно положил на нее тело, затем снова заговорил с ней по-гельски. Уставившись на страшный сверток на кровати, женщина безнадежно качала головой. Джейми опустился на колени около кровати, склонил голову и положил одну руку на мертвое тело. Он говорил тихо, но так четко, что даже я, при моем слабом знании гельского, понимала его слова. «Клянусь тебе, друг, и призываю свидетелей всемогущего Бога, во имя Твоей любви ко мне никогда Твои близкие не будут нуждаться, пока у меня есть чем с ними поделиться». Он долго стоял на коленях, молча, не двигаясь. В хижине было тихо, лишь слабо потрескивал торф в очаге, да монотонно стучал дождь по соломенной крыше. От дождя волосы Джейми потемнели, и капли влаги, словно драгоценные камни, сверкали в складках его пледа. Затем, в последнем прощании, он сжал руку в кулак и встал. Джейми поклонился миссис Монро и взял меня за руку. Мы уже собирались выходить, когда воловья шкура, висевшая на низком дверном проеме, отодвинулась, и я отступила назад, давая пройти Мэри в сопровождении Мурты. Вид у Мэри был растерянный, и выглядела она довольно странно. На плечи наброшен сырой плед, из-под оборки длинной ночной рубашки выглядывают грязные домашние тапочки. Завидев меня, она крепко прижалась ко мне, как бы благодаря за то, что я здесь. «Я не хотела входить», — прошептала она, робко глядя на вдову Хью Монро. Но Мурта настоял. Брови Джейми вопросительно поднялись, когда Мурта почтительно кивнул миссис Монро и сказал ей что-то по-гельски. Маленький горец держался, как всегда, сдержанно и сурово. Но сейчас, подумала я, в нем ощущается какое-то особое достоинство. Прямо перед собой он держал седельную сумку. Чувствовалось, что в ней лежит что-то объемистое и тяжелое. «Наверное, прощальный подарок для миссис Монро», — подумала я. Мурта положил сумку на пол у моих ног, выпрямился и перевел взгляд с меня на Мэри, потом посмотрел на вдову Монро и, наконец, на Джейми, который, как и я, озадаченно смотрел на него. Убедившись таким образом, что внимание присутствующих ему обеспечено, Мурта отвесил мне церемонный поклон, так что прядь мокрых темных волос упала ему на лоб и с достоинством произнес: «Я принес вам этот знак отмщения, мадам». Он выпрямился и по очереди наклонил голову в сторону Мэри и миссис Монро. «И правосудие за все зло, причиненное вам». Мэри чихнула и торопливо вытерла нос углом своего пледа. В ее широко открытых глазах застыло недоумение. Я посмотрела вниз на тяжелую сумку и внезапно ощутила ужасный холод, не имеющий ничего общего с холодом на улице. Вдова Хью Монро опустилась на колени, твердой рукой развязала сумку и вытащила из нее голову герцога Сандрингемского.